Митя с щенком в руках уже был в амбаре и с любопытством разглядывал монстра. «Дмитрий Иванович, а чего он умеет-то? По виду не такой уж он и сильный. Не только сила побеждает, Митя. Ты же сам видел, как бурелом одерживал верх над противниками, которые были чуть ли не в два раза больше его. Это я понимаю, но очень уж он какой-то беззащитный. Ни больших клыков, ни рогов, ни костяных пластин. Он защищается по-другому. Хочешь, покажу?» Предложил я и открыл дверь клетки. «А это не опасно? Может, не надо?» Встревожился парень. Я не стал отвечать, так как сам не знал, как он отреагирует на меня. Когда зашел в клетку, монстр даже не обратил на меня внимания, продолжая лежать на мягкой соломе и наблюдая за солнечными лучами, которые проникали сквозь щели между досок амбара. Я присел рядом с ним и взял переднюю лапу. Только сейчас теневик приподнял голову и уставился на меня. «Дмитрий Иванович, может, не надо? Он все-таки еще не совсем привык к нам», — осторожно уточнил Митя. «Все будет хорошо. Смотри, что сейчас будет». Я крепко сжал лапу монстра двумя руками и велел: «Освободи лапу. Мне не нравится, как он на вас смотрит», — прошептал парень. Но я не стал ему отвечать, а еще раз мысленно повторил: «Освободи лапу». Монстр шумно вдохнул, будто уже устал от нелепых приказаний, и просто вытянул лапу. Как бы я ни старался удержать лапу, она вдруг стала необыкновенно скользкая и мягкая и буквально выскользнула из моих рук, хотя держал я довольно крепко. «Что это было?» — не понял дворовый работник. «Он, как осьминог, может легко пролезть в любую щель. Главное условие, чтобы в щель пролезла его голова, а все остальное тело с легкостью протискивается следом. А он из нашей решетки не сбежит?» Митя невольно попятился к двери, прижимая к груди полкана. «Нет, но если бы его голова была чуть меньше, или расстояние между прутьями решетки шире, то тогда он бы с легкостью выбрался. Я тебе показал лишь одну из особенностей этого бойца. На самом деле их много, и одна невероятнее другой». Митя кивнул, но вышел из амбара и плотно прикрыл за собой дверь. «Я же начал стандартную тренировку». Теневик сначала выполнял все приказы неохотно, будто все еще надеялся, что скоро все закончится, и он вернется домой, в свой родной мир, но уже к концу тренировки сам с готовностью выполнял все упражнения. Я поостерегся выпускать его сегодня из клетки, давая время привыкнуть подчиняться мне беспрекословно. Над именем я особо не думал и назвал его Ночь. Несколько раз повторив имя, в дальнейшем я обращался к нему, начиная с него. Так он быстрее поймет, что это его имя, и начнет на него реагировать даже не арене. Один из моих бойцов, Лягуш, очень радовался, когда перед боем называли его имя и всем видом показывал, что говорят про него. Радостно прыгал, рявкал и мотал головой. Вечером, покормив и напоив бойца, я вышел из клетки и зашел в дом. Не успели мы с дедом сесть за стол, как к воротам подъехали Илья и Миша. Друзья хотели позвать меня с собой в кабак, но, услышав от Мити о появлении нового бойца, попросили показать его. «А где боец-то?» – удивился Миша, стоя перед клеткой. «Видишь черное пятно в углу? Это и есть Ночь», — усмехнулся я. «Ничего себе, теневик!» — воскликнул Илья и двинулся к клетке, но потом, похоже, вспомнил, что было в прошлый раз, когда он захотел потрогать Булдера, поэтому тут же остановился и сделал пару шагов назад к двери. «Я видел теневика в Колизее, когда ездил в гости к отцу. И кто победил?» «Теневик, конечно же. Ты попробуй его поймать, ни за что не получится». Он будто вытекал из лапы пасти второго бойца, поделился воспоминаниями Илья. «Мне даже казалось, что у него нет костей. Если бы у него не было костей, то он бы просто растекся по полу», — хмыкнул Миша и ткнул пальцем в теневика, который приподнял голову и с любопытством смотрел на нас голубыми глазами, которые будто светились в полутьме. «Я пригласил друзей на ужин, и мы все вместе зашли в дом. Завтра был мой последний выходной, и я намеревался потратить его на поиски артефактов. Правда, так и не решил, какие артефакты лучше купить, но зарекся использовать запрещенные. Все-таки в моей голове крутилась мысль, что можно попытаться как-то зарегистрировать монстра, но я еще не знал, как это сделать». Плотно поужинав и опустошив три бутылки вермута, я велел Нине приготовить комнату для гостей и настоял на том, чтобы друзья остались у меня, а не возвращались пьяные на машине домой. Миша тут же согласился, а Илью пришлось уговаривать, ведь он считал, что и пьяным хорошо водит машину. Мы вышли на улицу, чтобы освежить голову, и расселись на крыльце. «Ты даже не знаешь, как я одинок», —